Глава третья. «И что это такое на маму нашло? Все ж нормально было. С чего это вдруг так заладило о зайках и лужайках?» — думалась Марине по дороге в универ. «Да-да, на дворе июнь месяц, сессия успешно закрыта, а она едет в универ. Ужасная несправедливость. Даже магистров не отпускают спокойно по своим делам, а заставляют проходить формальную летнюю практику. То есть появляться в стенах любимого учебного заведения раз-два в неделю, обсуждая со своим научным руководителем, как же там продвигается написание твоей диссертации, пить чай и уходить работать себе дальше. В случае Марины. Как же ей все-таки повезло получить ее работу. Очень удобно эксперименты для учебы ставить». «О, привет!» Мелодичный, хорошо знакомый голос вырвал девушку из размышлений. Приятного вида брюнетка с ореховыми глазами помахала рукой и подошла ближе. «А, привет, Агата!» Девушки обнялись. «А чего это ты тут сегодня?» «Ой, да я, как обычно, ты же знаешь, наши любимые бактерии. Все-таки приходится работать, чтобы было с чего писать диссер». Однокурсница мелодично рассмеялась и стрельнула глазками в парней, проходящих мимо. «А, я и забыла, что ты на кафедре работаешь», — улыбнулась Марина, делая шаг в сторону, чтобы не перекрывать коридор, пока они болтают. «Ахаха. Да не все такие гениальные трудяшки, как ты, чтобы уже работать в настоящей производственной лабе, пока учишься. Простым смертным приходится перебиваться университетскими помещениями», — подмигнула брюнетка. Марина только головой покачала. «Ой, вот не наговаривай на себя, Агат. Ты вон сессию лучше меня закрыла. И вообще, умница и красавица». Марина не скупилась на комплименты. Просто не любила зависти, обид и ссор. Но и постоять за себя могла. Потому, наверное, ее шутливые слова поддержки всегда находили благодарных слушателей. «Спасибо, спасибо. Ты меня смущаешь. Очень приятно слышать. А ты сама чего сюда, раз эксперименты проводишь на работе?» «Практика», — скучающим тоном протянула русалка. «Для формальности надо появляться и болтать с научником, даже если мы по почте большую часть работы обсуждаем. И вообще, мы уже магистры, технически все уже умеем». «Ключевое слово — технически», — рассмеялась Агата. Марина сразу вспомнила, как они вдвоем пытались разобраться с набором автоматических дозаторов, и прыснула. «Ладно, извини, мне пора. Рада была повидаться с тобой». «Хорошо, давай. Ой, подожди, Мариночка. Я у тебя хотела спросить кое-что». «Что?» — удивленно обернулась девушка. «Ты когда-то готовилась к сессии, файлы себе собирала, да? Лекции там, таблицы». «Да, а что? А можешь их мне скинуть, пожалуйста? У меня сестра учится на курс младше. Ей очень пригодится. А ты всегда самые хорошие и понятные методички пишешь». «А, да, конечно. Сейчас тебе перешлю». Русалка махнула рукой. «Просьба пустячная. Архив давно болтается в телефоне. Да и принято было у них на курсе делиться материалами перед сессией». «Да? Спасибо, спасибо, спасибо! Ты просто золото!» Девушки легко обнялись еще раз и разошлись в противоположные стороны. От болтовни с жизнерадостной подругой на душе у Марины стало легко, и она забыла о странном разговоре с мамой. Встретилась с научным руководителем, написала новый подпункт в литобзоре диссертации, а потом побаловала себя, поехала поплавать на море. Найти действительно уединенное место на Финском заливе — задача непростая. особенно в сезон. Снуют катера, пролетают метеоры, время от времени вальяжно проходят туристические пароходы с шумной публикой. Но у Марины было много опыта и большое желание слиться со стихией, вдохнуть солоноватую воду, ощутить всей кожей прохладу и нежность балтийских волн. Так что, спрятав сумку и пакет с одеждой между приметными камнями, она в купальнике и шлепках уверенно зашла в воду. Погрузилась по пояс, привыкая к температуре и плотности воды, а потом с восторженным «Ой!» нырнула с головой и поплыла под водой. Тут же ее тело начало быструю, всего на 3-4 секунды, трансформацию. Марина до сих пор иногда задавалась вопросом, куда же исчезала одежда с ее нижней половины тела и обувь, и не могла найти этому никакого научно обоснованного объяснения. Магия. Впрочем, ей ли удивляться и возмущаться ненаучности, только что вместо обыкновенных человеческих ног отрастивший себе рыбий хвост. Она как-то проверяла, и да, в нем нет бедренных костей, но есть позвоночник. Красивый, между прочим, хвост, покрытый мелкими голубо-зелеными чешуйками. Годы плавания научили Марину спокойно открывать даже свои человеческие глаза под водой. Но с прозрачным третьим веком это было все-таки проще. На кончиках ее пальцев появилось ощущение щекотки. Ногти вытянулись, заострились и стали толще, превращаясь в полноценные когти. На боках, между ребрами, открылись жаберные щели, избавляя девушку от необходимости подниматься на поверхность, чтобы подышать. Опять же, по любым расчетам, выходило, что площади жабр, которые могли бы уместиться под ее ребрами, даже если бы полностью заменили собой легкие, никак бы не хватило, чтобы обеспечить газообмен существа с настолько быстрым метаболизмом, как у человека. Это не должно работать, научно говоря. Но оно работало. Дрожа от беззвучного смеха, Марина ускорилась, летя сквозь воду на большой, нечеловечески большой скорости, наслаждаясь ощущениями. Упругое сопротивление толщи воды, вкус и запах соли, и водорослей, и морской живности, и звуки, какофония звуков, недоступных человеческому уху. Русалка плыла, наслаждаясь и млея, чувствуя себя комфортно и беззаботно, не переживая ни о диссертации, ни о работе, ни об уборке дома, ни о чем. А тем временем на другом конце города ее мать, наоборот, погрузилась в печальные раздумья. Менопауза. Такой вердикт только что вынесла ей врач. 46 лет – вполне нормальное явление, неудивительное даже. Но Наталью это слово ударило, словно мешок картошки по голове. Она вдруг поняла, что никогда не задумывалась всерьез, не планировала свою старость. Ну уж нет, до старости ей еще далеко. Да, уже не юная девочка, но ухожена, подтянута. Достаточно здорова, и главное, она ведь совсем не чувствует себя старой. Еще недавно, кажется, она водила Мариночку за обе ручки до детской площадки. Потом ребенка взяли в ясельки, и Наташа вышла на работу на полную ставку. Пришлось привыкать и приспосабливаться к новому устройству жизни. Когда дочке стукнуло 3, бабушки в парке начали задавать вопросы в духе: «А ты хочешь братика или сестренку? А когда за вторым?» Наташа отшучивалась, уходила от вопроса. Положила было глаз на одного коллегу и с горечи узнала, что у него свадьба через месяц. А ведь ухаживал он за ней красиво. И страшно удивился, почему одинокая женщина с ребенком не желает быть его любовницей. Потом была пара свиданий, устроенных подругами, но все они прошли вяло и закончились ничем. А после больше никто как-то на глаза и не попадался. Еще был тот день на пляже, когда выяснилось, что Марина — русалка. На какое-то время жизнь стала безумной, и Наташе было уж точно не до, а может, второго родить. Потом бабахнул кризис, было тяжело. Потом ее отец на работе сломал руку. Несчастный случай. Все зажило без осложнений, но семья перепугалась до смерти. И опять же Наташа думала о чем угодно, кроме как об еще одном младенце. Потом курсы повышения квалификации, новая работа, еще что-то. Наталья никогда не оглядывалась и не задумывалась о том, как жизнь утекает, как тикают пресловутые часики. Теперь, к чести сказать, она не жалела о том, как ее жизнь сложилась. Наталья была уважаема среди коллег и студентов. Она хорошо зарабатывала, имела несколько хороших подруг. Она умела и могла себе позволить развлекаться. Она вырастила умницу и красавицу дочь. Она чувствовала себя счастливой регулярно. Но... Слушая, как ее студентка обсуждает с однокурсниками свой выход в академический отпуск, поглаживая беременный животик, или глядя на молодых мамочек с колясками в парке, Наталья не могла не задуматься о том, что она скучала. Скучала по материнству. И, быть может, самую капельку жалела, что ей не представилось возможности родить второго ребенка. Так что, как заботливая мать, она позаботится о том, чтобы Мариночка не упустила свой шанс и не сожалела потом об упущенных возможностях, о кусочках счастья, которые ей не достались.